По официальной версии, красный флаг над Рейхстагом взвился в 14 часов 25 минут 30 апреля 1945 года. Через 5 минут об этом было уже доложено маршалу Жукову. В 0 часов 43 минуты уже 9 мая Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны остались для нашего народа в истории. Как брали Берлин? У нас в гостях историки Владимир Невежин и Михаил Мягков. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Невежин, выпускник Московского государственного историко-архивного института, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Автор монографии и книг, в том числе «Если завтра в поход» и «Застольные речи Сталина». Михаил Мягков, выпускник Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, доцент Московского государственного института международных отношений, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории Российской академии наук. Автор монографии и книг, в том числе «Вермахт у ворот Москвы» и «Проблема послевоенного устройства Европы в американо-советских отношениях 1941-45 году». Советские фронты, которые участвовали в этой битве, это первый белорусский, первый украинский и второй белорусский, имели в своем распоряжении 2,5 миллиона солдат, 40 тысяч орудий и минометов, это то, что больше 76 миллиметров, более 6 тысяч танков, около 7 тысяч самолетов. Им противостояла также огромная группировка немцев, которая насчитывала более 1 миллиона человек. Можете себе представить то, что вот на достаточно по российским меркам узком участке фронте сосредоточены такие гигантские силы. Берлинскую операцию, конечно же, надо поставить в ряд наиболее величайших битв за всю историю человечества. Если говорить о Второй мировой войне, то она также является, Берлинская операция, битва за Берлин, завершающим итогом всей Второй мировой войны. Если говорить о битвах, которые изменили историю, которые привели к поражению гитлеровского рейха, то прежде всего, конечно, отметить надо битву за Москву, Сталинградскую битву, Курскую, операцию «Багратион», которая помогла союзникам высадиться в Нормандии и повести теперь наступление на Германию уже с двух направлений, с востока и запада. Я бы отметил, конечно, Висло-Одерскую операцию, которая поставила окончательный крест на всяких попытках германского командования что-то изменить в этой войне. Висло-Одерская операция, которая началась в январе и продолжилась уже в феврале 1945 года, вывела советские войска на ближние подступы к Берлину. До столицы Рейха оставалось всего около 60 километров. То есть это, как мы говорили, один танковый бросок? По сути дела, да. И кинжальный такой. Чуйков, командующий 8-й гвардейской армией, которая входила в фронт Жукова, он и предлагал уже в то время совершить этот рывок и ворваться в Берлин, пока немцы не организовали плотную оборону на ближних подступах к столице Рейха. Февраля Жукову поступила телеграмма из Генерального штаба Красной Армии. Он сразу же прекратил наступление на Берлин, подготовку наступления на Берлин. Что в этой телеграмме говорилось? А в ней была информация от союзников, от американцев и англичан о том, что немцы перебрасывают 6-ю танковую армию СС в Померанию и в район левого фланга армии Жукова, для того, чтобы нанести сконцентрированные удары и остановить наши войска. Как потом оказалось, 6-я танковая армия СС перебрасывалась не на фланге Жукова и Конева фронтов, а перебрасывалась в Венгрию. Что это было? Намеренная дезинформация союзников, либо скажем так, ошибка. Я не буду здесь ничего утверждать. Возможно, скорее всего, конечно, ошибка союзников, которые приняли эту переброску за возможность удара по нашим фронтам. Тем не менее, именно после этой телеграммы Жуков приостанавливает наступление. И, конечно же, обороны на тот период возле, на ближних подступах Берлина пока еще не было в инженерном оснащении столь сильна. С другой стороны, конечно, нельзя отрекаться от фактов, то, что немцы пытались нанести удар из Померании своими танковыми и пехотными соединениями. И вот в конце февраля, в марте этот померанский балкон был срезан, что позволило уже более тщательно готовиться к наступлению, к рывку на берлинскую столицу. Но тут еще какая специфика? Очень тяжелый театр боевых действий. Три реки, как минимум, так сказать, пришлось нашим войскам форсировать в ходе боев. Причем это уже сама операция происходила в апреле. Разливы этих рек. Это Шпрее, Одер и Мейсе. Далее. Мы говорили о количестве войск, о массировании, конечно, это чудовищная, в общем-то, неповторимая и нигде не сравнимая ни с чем цифра. Но в самом Берлине более 2 миллионов человек, хотя, конечно, хаотическая была эвакуация. То есть сами граждане Берлина, это же тоже, я извиняюсь, препятствие для боевых действий. Мы можем еще сказать о том, что помимо войск, собственно, Красной армии, участвовали 1-я и 2-я армия войска польского, то есть армия Людова. Участвовали со стороны немцев их очень преданные союзники, о чем Михаил Ильич скажет. Что касается вопроса, о котором вы говорили, о том, что как вот нам теперь оценивать действия нашего руководства военного и политического, Сталина, Жукова, командующих фронтов, Жукова, Рокоссовского, Конева. Дело в том, что здесь нужно два аспекта рассматривать. О том, что вы уже упомянули, надо помнить, что союзники в принципе договорились во время Ялтинской конференции в начале февраля 1945 года о том, что мы, то есть советская сторона, создает сильную Польшу. Об этом и на предыдущая конференция говорилась. Значит, для Польши и для Советского Союза тоже было важно вот эту, так сказать, инициативу взять на себя и взять Берлин. И, конечно, по геополитическим и геостратегическим нашим интересам это, так сказать, первейшая задача. Второй вопрос заключался в том, что есть очень много сейчас публикаций, они, так сказать, ведут свое начало с мемуарной литературы о том, что между Жуковым и Коневым были какие-то, не то что трения, они, разногласия. Да, Жуков все-таки по своему чину, он был более высокий, хотя и командующий фронтом, но представитель Ставки. Затененным оказался Рокоссовский, который далеко на северном фланге, ведь очень талантливый полководец, но по существу он был, ну не то что устранен, но он обеспечивал эту операцию, но на далеком расстоянии. То есть его ареал, вот его зона боевых действий – это Прибалтика. Причем польское будущее – это часть этой Прибалтики. И самый главный вот вопрос – это можно ли было медлить, или нужно было спешить, или нужно было как-то по-другому. Вот есть еще дискуссия о том, что нужно ли было два фронта использовать? Первый украинский и первый белорусский. Нужно ли было, во-первых, Сталин из Москвы все время, так сказать, курировал эту линию разграничения между первым белорусским и первым украинским. Это приводило к трениям, мы потом об этом говорим. Вы понимаете, по этому поводу я хотел бы просто процитировать одно высказывание, одну мысль. Это было еще в 1866 году. Русский боевой офицер Федор Федорович Тарнау, участник различных кампаний, он участвовал в русско-турецких войнах на Балканах, на Кавказе. Он подчеркивал в своих воспоминаниях, что военную историю пишут обыкновенно по прошествии многих лет. Причем те люди, которые, как правило, не участвовали в событиях, не знакомы с местом и обстоятельствами, не испытывали ни военных трудностей, ни ощущений, ни волнующего поля битвы. И они, вот эти историки, как правило, подчеркивают описание фактов, которые взяты из сухих официальных донесений. А эти донесения редко обнаруживают нагую истину. Вот это мы должны помнить. То есть мы сейчас очень сидим, рассуждаем здраво, очень, обеспеченные фактурой. Даже не надо идти в библиотеку, в архив, можно в интернете очень много документов почерпнуть, подлинных мемуаров прочитать, выходя из дома. Визуально, знаем, да, разгрузить личные, компьютерные игры даже есть на эту тему. Я думаю, что ситуация была очень сложная, но то, что вот Михаил Юрьевич упомянул, сражения переломные, Курское сражение, Сталинградская битва, вернее, Сталинградская битва, Курское сражение. Ведь это был путь к Берлину. Когда мы говорим об этом пути, Московской битве, Сталинградской битве, бойцы и командиры, участвующие в них, считали, что война должна закончиться в Берлине. Это был символ, это была путеводная звезда, и все усилия были устремлены именно на захват вражеской столицы, которая означала конец войны. И надо себе представить вот мысли простых солдат, которые готовились к берлинской операции. Ведь вот один бросок, последний удар, но ведь ты можешь погибнуть в этой схватке. Конец войны уже близок, но потери неизбежны. И насколько вот психологическое состояние наших солдат, их духовное состояние было устремлено на захват германской столицы, на победу, вот этот фактор мы до сих пор еще до конца и не исследовали. Насколько люди были устремлены и готовы жертвовать собой ради вот этой великой цели – победы. Фронту Жукова для того, чтобы пройти к Берлину, препятствуют Зиеловские высоты, лесные массивы. И здесь наверняка будут ожесточенные сражения, которые задержат продвижение советских войск. В то же время у Конева ситуация более благоприятная. Меньше немецких войск и не такая пересеченная местность. По сути дела, мог выйти и фронт Конева к Берлину раньше. И, кстати говоря, когда обвиняют некоторые Жукова о том, что вот он был недоволен Коневым, но когда Сталин спросил его во время, когда уже битва началась, когда уже наступление началось, может быть, ваши войска передвинуть на фронт Конева, где наступает на направление Конева, Жуков отказался и сказал, что войска Конева, если они имеют возможность, пусть продвигаются к Берлину. И Сталин назначил уже новое направление удара для войск Конева, для 3-й, 4-й гвардейских танковых армий, которые выводили уже к южным подступам Берлина. Здесь, может, да, соревнование имело место быть, но прежде всего стояли задачи, которые нужно было выполнить, как можно быстрее взять берлинскую столицу. Если говорить о том, могли ли в Берлине оказаться раньше советских войск союзники, да, конечно, могли. Мы знаем мнение об этом Черчилля, который писал еще Рузвельту о том, что если вот русские возьмут Берлин и Прагу раньше союзных войск, не создастся ли у них слишком преувеличенное представление об их вкладе в войне, буквально дословно цитируя. Он был недоволен, что русские быстро продвигаются к Берлину, и предлагал Рузвельту, потом Труммену взять Берлин раньше русских. И нацелил на это командующего 21-й группы армий союзников фельдмаршала Монтгомери. Монтгомери был готов нанести удар. Но здесь осторожную позицию занял сам главнокомандующий союзными войсками в Европе генерал Эйзенхауэр, который посчитал, что Берлин – это цель для русских. Необходимо прежде всего выполнить цель окружения Германии, разделения на две части. А для этого необходимо встретиться с советскими войсками на линии Дрезден-Лейпциг. Что, по сути дела, было и сделано вот 25 апреля 1945 года, когда советские и американские войска встретились в районе Торгау на Эльбе. Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, 34-й президент США, генерал армии. С декабря 1943 года верховный главнокомандующий экспедиционными войсками союзников в Западной Европе. В 1945-м командовал оккупационными силами США в Германии. С 1950-го верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО. В 1953 году при участии Эйзенхауэра было подписано перемирие в Корее. Берлин оставался целью русских, но дело в том, что сам Эйзенхауэр, когда ему доносили о продвижении американских войск к Эльбе, уже, скажем так, более спокойно относился к тому, что союзные войска могут продвинуться к Берлину с юго-западного направления. Да, продвигайтесь дальше, говорил он командующему 9-й американской армии. Тот сказал: Берлин, да, пожалуйста, продвигайтесь туда, дальше на Берлина, вперед и дальше. Правда, вскоре он остановил свои войска, приказав им, захватив плацдармы на Эльбе, дальше не двигаться вперед. Но в зависимости от обстановки, я считаю, что такой приказ удара по Берлину Эйзенхауэр мог отдать, если бы советские войска не начали свое собственное наступление, и Берлин бы, битва за Берлин затянулась, либо не удалось его окружить. Такая возможность существовала всегда, вплоть до того момента, когда советские войска не окружили Берлин. Должны учитывать, что помимо самых лучших отборных войск, и в том числе войск СС, которые были в городе, ведь Берлин еще в феврале, может быть, в марте 45-го, как бы открытый город, это не крепость. Вот, скажем, Кёнигсберг или Познань, это крепости, которые вот, сдались после большой кровопролитной осады, против, так сказать, там были форты и так далее. Берлин все-таки как бы... Ну, это, может быть, фигурально, открытый город. И чем больше времени было бы на размышления, на подготовку операции, тем больше бы немцы укрепляли. Они и так очень хорошо укрепили город, разбили его на секторы обороны, построили очень мощное укрепление. Но нужно учитывать, что чем ближе подходили... Ведь сначала территория Германии, какая была, так сказать, подверглась ну, нашему... Вот, нашим боевым действиям. Это Восточная Пруссия. И там были определенные, конечно, со стороны красноармейцев злоупотребления и поступки, но мы об этом скажем, такие, как, которые недостойны вообще воинов. Но немцы вели свою пропаганду и говорили то, что если русские вступят на землю Германии, это значит, их русских сравнивают с татарскими ордами, которые будут все сметать, всех резать, всех убивать, особенно гражданское население. И Гитлер 15 апреля 1945 года, прямо накануне начала собственно, сражения, сделал заявление о том, что мы должны сражаться. И в то же время в этом же его заявлении официальном было сказано, что будут подвергнуты смертной казни все, кто... не подчиняется приказу стоять до конца. То есть вот эта вот совершенно психологическая такая атака со стороны германской пропаганды, она тоже проникала в сознание. И, во-первых, была, так сказать, проведена мобилизация 16-17-летних подростков в Германии. Есть известный кадр хроникальный, когда Гитлер вышел из бункера и значит, по щеке там трепал молодого, ну, мальчика совершенно, что одобряя его. И вот это 200 боевых частей, 200 объединений фолькштурма. То есть это люди, которые как бы ополчение, так можно сказать. Еще вооружение. Для нас фауст-патрон все-таки был еще не вполне, так сказать, известным, что его качество. И далее вот это, вы поймите, что это столица Германии, все-таки немцы тоже патриоты. И они понимали, что грозит, если они не будут сопротивляться. Вот это сопротивление было очень ожесточенным. Но с другой стороны, мы уже говорили, что город... он же имеет свою конструкцию, свое, так сказать, построение. Есть улицы, по которым может двигаться техника. Если улица простреливается, то танки являются живой мишенью. Вот, и это огромное массирование танков, 4 танковые армии оперировали в этой операции, приводило к огромным потерям. Мы с нашей стороны в танках. «Фауст-патрон» – легкое, ручное, динамореактивное, без отдачи при выстреле оружие, гранатомет одноразового действия для поражения танков и других бронированных целей. Впервые «Фауст-патроны» были применены немцами в конце Второй мировой войны. Они изготавливались в двух видах. «Фауст-патрон» состоял из кумулятивной гранаты с хвостовым оперением и открытого с обоих концов ствола с пороховым зарядом, механизмом для производства выстрела и прицельной планкой. Обслуживался одним человеком. Масса «Фауст-патрона» могла доходить до 5 килограмм. Эффективная дальность прицельной стрельбы – до 30 метров. При угле встречи 90 градусов граната могла пробить даже 200-миллиметровую броню. Даже Жуков, он несколько раз в мемуарах подчеркивал, что, ну, глобально, так сказать, очень более широком аспекте, что мы воевали не с дураками, как вот показывают в некоторых фильмах или книгах пишут художественной литературе. Все-таки немцы очень военизированная нация, очень хорошо знающая толк в войне, очень хорошо дисциплинированная и офицерский состав подкованный, так сказать, очень хорошо подготовленный, и не надо из немцев делать дураков. Известно то, что все три советских фронта, которые участвовали, потеряли 78 тысяч человек безвозвратно. С другой стороны, была разгромлена и фактически уничтожена и взята в плен более миллионная группировка врага. То есть это уже была другая Красная Армия. Это Красная Армия не образца 41-го года. Пришли солдаты, которые прошли горнило войны, опытные солдаты. Особенно хочется отметить военнослужащих 8-й гвардейской армии Чуйкова. Чуйков, который еще сражался в Сталинграде, знал опыт окопной войны, борьбы за городские кварталы. Да, возможно, в ряде мест, когда брали Берлин, разделенный на 8 секторов обороны, не всегда действовали первоначально удачно. Но в дальнейшем создавали штурмовые группы, опять-таки, по приказу Чуйкова, группы поддержки, резервы, которые брали укрепленные пункты, создаваемые немцами, дом за домом. И действовали быстро и решительно. Это была уже совсем другая армия. Несмотря на то, что оборона Берлина была очень плотной, очень жесткой. Надо разделять, так сказать, маневренную войну по охвату Берлина. Конечно. И непосредственно штурмовые фактически операции. Третий этап операции. Да, третий этап операции. Слова Чуйкова, если войска, действующие большими силами, не будут действовать как в обычной фронтовой операции в городе, то они успеха не добьются. Необходимы совершенно новые методы и новая, другая тактика в борьбе за городские кварталы. Как брать бункеры, как брать подвалы. Кстати говоря, советские бойцы, вот про «Панцерфауст», «Фауст-патрон» был здесь упомянут, научились пользоваться им именно не против немецких танков, а пробивая бреши в стенах домов. Затем, быстро вырываясь в другое помещение, бросали гранаты, поливали из ППШ, двигались дальше. Это быстрый захват зданий. Быстрота, натиск, решительность. Это метод Суворова. И в полной мере он был проявлен как раз в битве за Берлин. Фолькштурм немецкие, правильно вы здесь сказали. Многие историки говорят, ну кто это такие, это там 40-летние, 50-летние жители Берлина, либо совсем юнцы. Но нельзя забывать, что это юнцы были вооружены. Они стреляли из подвалов, они стреляли из угла. И очень много потерь наши войска понесли именно вот из этих выстрелов из-за угла. Ну то есть, по сути дела, предательски. Да, советские бойцы входили в какой-нибудь подвал, там мирные жители. Поворачивается обратно, в них стреляют в спину. Переодетый фольштурмовец сидит в этом подвале. Если говорить вот о поведении наших солдат, это, по-моему, слова Аденауэра, будущего немецкого канцлера. Есть известное выражение «посеешь ветер, пожнешь бурю». Вот Аденауэр говорил, немцы посеяли бурю в Советском Союзе, а пожали ветер. Вот иначе, как словом гуманизм, ненависть к врагу, но гуманизм к жителям Германии, самым немцам, иначе назвать нельзя. СС-ы, неизбежные спутники войны, были в каждой армии и всегда будут. В американской армии 69 военнослужащих было расстреляно, казнено за поведение своим на территории Германии. Были приказы и с нашей стороны, и Сталина, и Рокоссовского, Владимир Александрович знает приказы, и Жукова о наведении дисциплины в войсках. Но это были отдельные эксцессы. Все вот эти факты о том, что якобы недостойное поведение советских войск, их следует относить к тому, что сами немцы боялись прихода Красной Армии, а боялись из-за того, что натворили они в Советском Союзе. Огромные жертвы, миллионные жертвы, угон в рабство, концентрационные лагеря, гибель только в первую зиму войны 41-42 более 2 миллионов советских военнопленных. Вот это цена, которую мы заплатили для того, чтобы брать Берлин. И, конечно, когда солдат или там сержант врывается вот в этот подвал, а в него убили, повесили, сожгли. Конечно, тут... В одном полку своеобразный опрос такой был проведен. О нем узнали потом и западные журналисты. Ну, полк, вы знаете, да, даже уменьшенного состава в ходе боев около 1000 человек. 700 родственников военнослужащих этого полка были либо убиты, либо замучены немцами во время оккупации. Что? Как можно к этим цифрам относиться? Естественно, солдаты были с ненавистью относились к врагу. Но, подчеркиваю, когда они встречали мирных жителей, ну, Берлин 45-го года, все мы знаем, полевые кухни, немцы, лишенные воды, лишенные еды, кто их кормил-то, собственно говоря? Кто дал им выжить в этих условиях? Это советский солдат. Одиннадцать миллионов немцев еще до подхода Красной Армии, вот в этих восточно-германских районах, снялись со своих мест и устремились на Запад от страха, что вот Красная Армия может с ними сделать. А Геббельс, естественно, свою пропаганду на полную катушку наработал вплоть до самого конца апреля о том, что пришли варвары, пришли азиаты и что они будут творить на германской территории. Мы говорили вот об ожесточенном сопротивлении, о пропаганде. Все это работало. Но остается все-таки вопрос за скобками. Зачем нужно было, на что надеялись? На что надеялось высшее руководство Рейха, организуя вот такое сопротивление? Избежать окружения, личной гибели, подхода союзников? Или все-таки рассчитывали на некое там сверхмощное оружие, которое там производилось? Я имею в виду бомба. Ну, немцы, тут, как сказать, вот эта вот всю сложность, весь этот комплекс причин и оснований для сопротивления вы практически перечислили. Но надо сказать, что реально, конечно, вот если рассматривать ситуацию совершенно реально, вопрос взятия Берлина, это был вопрос, конечно, времени, ну и цена потери. За счет того, что время было сжато, огромные потери. Но вот представьте себе эту ситуацию, апрель, вторая половина апреля 45-го года. В общем-то, у Германии каких-то особых перспектив продолжать до конца войну и что-то там переломить ситуацию не было. Потому что с Запада уже союзники после Рурской операции они продвигались. Но тут Михаил Юрьевич упоминал, значит, о сложности вот, восприятия приказов, как действовал командующий американский генерал Эйзенхауэр, как действовал Монтгомери, английский генерал. Но все-таки какая-то негласная договоренность или даже, можно сказать, обговоренный был такой сюжет еще со времен Ялтинской конференции, что Берлин берет Красная Армия. И тут, естественно, оба упомянутых генерала, они были подчиненными. У Гитлера была надежда не на бомбу, я так думаю, это мое мнение, поскольку вот факты показывают, что союзникам удалось захватить вот эти, так сказать, и лаборатории, и запасы тяжелой воды. Но они еще надеялись на что? Они надеялись, конечно, на ракетное вооружение свое. У них первые ракеты действовали, но они, в принципе, действовали почти вслепую. ФАУ – управляемое ракетное оружие дальнего действия. ФАУ-1 был разработан фирмами «Аргус» и «Физелер» в виде самолета среднего плана длиной 7,6 метров с размахом крыльев 5,3 метра. Стартовая масса составляла почти 2 тонны. Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель обеспечивал скорость полета 550 км в час и дальность до 370 км в последней модификации. Буст производился с катапульты. ФАУ-2 была разработана ракетным центром «Пенемюнде». Ракета имела длину 14 метров, диаметр корпуса 1,6 метра и стартовую массу более 12 тонн. Жидкостный ракетный двигатель в течение 68 секунд сообщал ракете скорость до 1700 метров в секунду, что обеспечивало дальность полета до 270 километров, а у последних модификаций до 320 километров. Действия германского командования на Западе, они были какие? Там не было сопротивления. Что немцы по приказанию сдавались союзникам. Там не было такого сопротивления, как на участке первого белорусского, первого украинского фронта. Понимаете? И даже когда операция шла к завершению, там были как бы попытки немецких частей 9-й, 12-й армии прорываться. И удалось некоторым частям прорваться на Запад. И они там, так сказать, сдавались. И в конце концов, ведь Гитлер, Геббельс, мы знаем, ну, по крайней мере, так принято, что они покончили с собой. Но несколько очень видных немецких бонз, они же вышли из окружения. И Геринг, и Риббентроп. Ну, потом, так сказать, вы знаете судьбы этих людей. То есть какая-то... И Борман, да, и Мюллер. Но какая-то, может быть, надежда была самим спастись. Но Гитлер, по описаниям его близких, по описаниям, так сказать, по источникам, он полностью вот потерял контроль уже и над собой, и над страной, ситуация. И над армией. Но не знаю как, к чести его, не к чести, но он решил не уезжать, не покидать Берлин. И там, в общем-то, он погиб. Я еще хотел вот какую, ну, может быть, мы все-таки вернемся потом к этой теме, о том, как себя вели красноармейцы на территории Германии. Ну, мы помним эту нашу тоже пропаганду советскую и знаменитый, так сказать, лозунг, такой слоган Ильи Эренбурга, нашего журналиста-писателя «Убей немца». Вот это вот проходило сквозь сознание людей, которые действительно солдаты, офицеры и генералы, которые потеряли своих родственников далеко в тылу, во время оккупации или во время, так сказать, боевых действий. И плюс вот такие лозунги «убей немца». То есть именно убить надо, так сказать. Главное – поразить насмерть врага. Это имело большое влияние. Но если мы эту тему будем рассматривать, о поведении нашего, так сказать, вот контингента или наших войск на территории Германии, здесь я хотел бы напомнить одно высказывание самого Сталина. Значит, еще 12-го, в ночь 12 на 13 апреля 1945 года нацизм, да? Сталин принимал одну из союзных делегаций, а именно югославскую делегацию. В составе этой делегации был генерал известный Милован Джилас. Да, и да, да. Милован Джилас записал это, и в мемуары это вошло, вот, высказывание Сталина. Сталин на даче, это все было у Сталина, беседуя с Джиласом, значит, были претензии со стороны югославских союзников, что когда Красная Армия вошла на территорию Югославии, там были, значит, случаи насилия, изнасилования, грабежи и так далее. И Сталин говорит Джиласу вот в апреле 1945 года, прямо накануне Берлинской операции, что представьте себе человека, который, ну, красноармейца, командира, который прошел с боями от Сталинграда до Белграда. Тысячи километров по своей опустошенной земле. Причем этот воин советский видит гибель товарищей и самых близких людей. Разве такой человек может реагировать нормально, спрашивает Сталин. И что страшного в том, если он пошалит с женщиной после таких ужасов? Вы Красную Армию представляете себе идеально, сказал Сталин. Но она не идеальная, это он, так сказать, порыве откровения сказал, даже привел пример, что были призваны, так сказать, люди, ну, уголовники из тюрем, потому что не хватало личного состава. И он говорит, надо понимать воина, Красная Армия не идеальна. Важно, подчеркивал Сталин, чтобы она била немцев, а она их бьет. Все остальное второстепенное. Вот позиция Верховного Главнокомандующего. Ведь 24 апреля 1945 года была специальная директива Сталина и Антонова, начальника генерального штаба, о том, что нужно изменить отношение к немцам. Но в этой директиве было главное, главная идея, что нужно, так сказать, смягчить отношения, действительно проявлять в определенной степени гуманизм, для того, чтобы немцев не ожесточать. Я хотел бы здесь тоже возразить по поводу того, что Гитлер вот в марте-апреле уже терял контроль над германской армией. Здесь, мне кажется, не совсем точно сказать таким образом, поскольку все назначения, которые производились в период Берлинской операции, лично курировал сам Гитлер. И назначение нового начальника генерального штаба Крепса, это бывшего, работал он в германском атташате в Москве еще до войны. Назначение генерала Вейдлинга, командующего обороной Берлином, укрепление самих позиций, баррикады, которые строились в городе, лично следил сам за этим Гитлер. Другое дело то, что он отождествил себя якобы со всей нацией. Если германский народ должен умереть, пусть он умирает. Если он казался слабее, это одно из его высказываний, чем восточный народ, он должен умереть. Если умрет Гитлер, соответственно, он должен утащить на дно и весь немецкий народ. Вот откуда корни тех разрушений и того падения германской нации, которое совершилось в конце войны. Мы никуда не уйдем от того факта, то, что Гитлера поддерживали не только ярые нацисты, не только нацистские бонзы, которые, кстати говоря, в конце войны многие предали его и уезжали либо в Аргентину через Испанию, а была даже мысль эвакуировать через Норвегию в Японию, поскольку Япония еще продолжала сражаться на беспосадочный перелет из Норвегии в Японию. Поддерживали не только нацисты, но поддерживали и рядовые члены вермахта. И насилие над гражданским населением поддерживали и осуществляли рядовые солдаты вермахта. В конце войны они вдруг опомнились. Мы не нацисты, да, нам давали приказ. Но извините, что это за приказ? Убивать детей, убивать матерей советских? Это пришел расплат. И пришла расплата. И ряд наблюдателей говорили тогда, что фактически должен Германии пронестись дамоклов меч. Меч возмездия. А один английский военнопленный, который содержались в германском плену, ну, несравненно лучше, чем советские военнопленные. Видя, как конвоируют русских пленных, как над ними издеваются, он сказал своему товарищу, я заранее прощаю русским все, что они потом совершат в Германии. Немцы получили то, что они заслужили. В этом отношении это непреложный факт. Возвращаясь как раз к тому вопросу, а на что надеялся Гитлер в конце войны? Да, чудо-оружие, возможно, и это было причиной, но мне кажется, самое основное, на что он надеялся, то, что союзники под конец войны перессорятся между собой. Когда умер Рузвельт, ну, Гитлер воспринял это как знак, знамение. Да. Теперь все. Геббельс прибежал к нему с этой информацией, вот-вот умер Рузвельт, теперь все изменится. Да. и Гитлер повесил себе в бункере портрет Вильгельма Великого и молился буквально на него, говоря о том, что вот в последний момент, ну вы помните, Семилетняя война закончилась тем, что русские взяли Берлин, но вынуждены были окончить войну ни с чем, поскольку изменилась у нас царица. То есть умерла царица Елизавета Петровна, и пришел Петр III, ярый пруссак, и... Да. Приказал закончить войну, вывести войска. Он надеялся на это чудо, на последнее чудо. Вот союзники перессорятся, и тогда немецкая нация возродится. Но для этого надо держать Берлин до последней возможности. Очень много сейчас тоже говорят, в основном в западной литературе и спорят о том, что ну зачем мы брали Берлин? Надо было его окружить и сами бы сдались. Ну, во-первых, здесь определенный лукас. Ага, ну значит что? А если бы мы окружили и ждали, тогда бы все берлинцы там умерли. Это, нас бы стали обвинять в том, что мы антигуманно к ним относимся. Да нет, конечно же. Пока Берлин стоял и пока в нем был Гитлер, немцы бы продолжали сопротивляться. И вот эти информация о Вервольфе, вот этой подпольной службе, она уж не совсем была блефом. Готовились немцы к тому, чтобы вести уже подпольную борьбу из засады против союзных войск на территории Германии. И пока Берлин держался бы, Вервольф, я думаю, продолжал бы сопротивление. Ну, то есть война бы продолжалась, унося сотни и сотни жизней. Вервольф, в переводе с немецкого «волк-оборотень», немецкая нацистская подпольная организация сопротивления, действовавшая в конце Второй мировой войны. Организация занималась террористической и партизанской деятельностью на оккупированной союзниками территории. Была окончательно ликвидирована в 1946 году. Началось наступление 16 апреля 1945 года. Но Жуков начал наступление лобовым ударом без обеспеченного правого фланга. Слева у него был Конев, а очень далеко, это нельзя сказать, что вот второй белорусский фронт Рокоссовского обеспечил правый фланг. Рокоссовский сделал все, чтобы подразделения, новые части немецкие, свежие оттуда, из этого региона, чтобы подошли, так сказать, к Берлину. Это он умел, у него был опыт. Но это и есть блокирование. Участие. Да, участие. Это но есть, по потом сути, я скажу, может быть, вот как это потом участие распределилось и как Сталин, так сказать, это участие зафиксировал. Дело в том, что у Рокоссовского был опыт не очень знаменитой операции, но эта операция предшествовала освобождению Белоруссии, Гомельско-Реческой операции 1943 года. Это операция фронтовая. Белорусский фронт, который командовал, еще не разделенный, им командовал тогда Рокоссовский, 1943 год. Он сумел обеспечить ни одна воинская часть немецкая с этого направления, да. Речица, Гомель, не была переброшена на Украину, где была киевская операция в это время. То есть у Рокоссовского был свой вклад в это сражение. Но я потом, если нужно было, будет, я скажу, как это было зафиксировано официально в мае 1945 года. Хотелось бы сказать то, что если говорить о том, что стремились брать Берлин первым, да, было какое-то между ними негласное соревнование. Ну, равно, да, было, но равно как и среди бойцов, которые стремились в Берлин брать Рейхстаг, чей первый батальон подойдет к Рейхстагу, чей батальон его возьмет. Там, батальон Неустроева, либо чей-то другой. Снизу все это шло. И снизу пытались добиться желаемого успеха как можно быстрее. Тем самым закончив быстрее и войну. А все это шло снизу до самого верха. Единый до... порыв такой был, да. По сути дела, да. Вот завершающий этап войны, и надо быстрее закончить, чтобы быстрее уехать домой, быстрее вернуться к мирной жизни. Говоря вот о союзниках, я хотел бы просто вот одну такую фразу, которую сказал Рузвельт, это вот в архиве американском национальном хранится, о том, что в 1943 году Рузвельт чрезвычайно беспокоился уже о поведении русских и не знает, что делать с русским союзником. Вначале он говорил о том, что необходимо оставить четыре вот этих великих державы Китай, Соединенные Штаты, Великобританию, Россию, как силы полицейские во всем мире после окончания войны, а потом он стал беспокоиться уже, а как так, да? А если русские выдвинут какие-то требования, которые будут неприемлемы для американцев? Все началось, конечно, не с Трумана, началось уже и с Рузвельта, вот такое недоверие к русскому союзнику. В годы войны существовала антигитлеровская коалиция, которая никаким актом, она, по сути дела, не провозглашалась, никаким актом не отменялась, хотя были определенные конференции. Там были и противоречия свои, и успех, который был достигнут благодаря общим действиям, разгром врага. Но вот на завершающем этапе войны вот эти противоречия все больше и больше начинали проявляться. В этой капитуляции в Реймсе, которую смастерили союзники 7 мая, в желании Черчилля взять Берлин первым, в том, что Рузвельт, а потом его помощники, ни в коем случае не хотели дать информацию в Кремль о том, что они занимаются атомной бомбой, то, что они фактически уже и создали. Это дубинка для русских парней. Да, конечно, бомба еще не была создана, но информация о том, какой разрушительной силой она будет обладать и какое влияние окажет на Красную Армию, на Сталина, на их поведение, они себе могли прекрасно представить. Вот это они держали про запас для себя, чтобы в послевоенном мире выдвинуть новые условия. Нежелание дать кредит. Что, собственно, они и сделали в Потсдаме. По сути дела, да. Хотя... Нежелание дать кредит, который мы просили для послевоенного восстановления, хотя дали деньги потом на план Маршалла. Ну и в конце концов, уже в апреле месяце, вот этот факт просто поразительный. Черчилль дает своим начальникам штабов задание разработать план, немыслимое, unthinkable, уже наступление против Советского Союза в Европе, вытолкнуть Красную Армию из Европы и, возможно, даже на ее территорию. В мае месяце они представили Черчиллю этот доклад, но, правда, сделали приписку. Видимо, нам ничего не удастся сделать, потому что силы Красной Армии сухопутные, превосходящие. Тогда Черчилль начал думать уже о планы обороны западного мира. И вот, наверное, впервые в его голове появился тогда вот символ вот этого железного занавеса, о котором он так удачно сказал в марте 1946 года. И, конечно, Сталин не мог не учитывать это, разрабатывая берлинскую операцию вместе со своими военачальниками. Возможное поведение союзников. То, что для них вступление Красной Армии Европы, это было немыслимым. Это их сфера влияния. Это их санитарный кордон. А тут входит Красная Армия и берет один город за другим, доходит до сердца Германии. Рассекая Европу практически пополам. Черчилль, да. Наверное, помнил эту фразу, сказанную еще классиком марксизма, ленинизма, о том, что кто владеет Германией, тот, собственно говоря, владеет Европой. Соответственно, кто владеет Берлином, тот будет обладать Германией. Переходя вот к обсуждению итогов операции, я бы хотел начать их с 24 мая 1945 года, со знаменитого банкета в Кремле, когда Сталин поднял свой тост. Ну, дело в том, что у нас сейчас много публикаций на эту тему. Собственно, тут надо от первого лица выступить и себя как бы упомянуть, что выявлен мною в архиве текст стенограммы вот этого приема. Дело в том, что Сталин спустя 2 недели после окончания войны, то есть 24 мая действительно 1945 года, решил провести прием, банкет для командующих войсками. У нас некоторая путаница. Вот этот прием 24 мая путают еще с приемом 25 июня 1945 года, который был посвящен, собственно, победе. Да. Вот. И этот тост Сталина за русский народ был провозглашен 24 мая, а некоторые интерпретаторы его относят к 25 июня. Ну, этот тост известен, так сказать, здесь как бы есть свои интерпретации, потому что удалось выявить первоначальный текст тоста и отредактированный, который попал в газеты и, собственно, классическое хрестоматийное издание «Сталин о Великой Отечественной войне советского народа». Дословно тост Сталина, произнесенный 24 мая 1945 года, звучал так. «Товарищи, разрешите мне поднять еще один последний тост. Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа. Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. У нашего правительства было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного положения, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики. Покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: «Вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой». Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие, за здоровье русского народа. Но здесь я хотел бы вот что подчеркнуть. Да, Сталин отметил вклад русского народа, который и имеет ясный ум, и имеет долготерпение, и он, в общем-то, все выдержал, и эти поражения 41-42 годов. Ну и, собственно, он достоин упоминания. Но на этом приеме и в прессе это как бы было, но как-то на этом не фиксируется внимание. Собственно, был создан, извините, вот такой пантеон. Всем было воздано по заслугам. То есть меня удивило, что в стенограмме приема нет ни одного тоста в память погибших. Хотя накануне умер Щербаков, так сказать, можно было его... Да. Ни одного тоста. Также и Довженко, наш знаменитый кинорежиссер, очень был удручен, что во время Парада Победы и после этого ни разу не упоминали павших. Значит, то есть чествовали живых, то есть выживших, извините, командующих фронтами. И вел вот этот весь банкет, вел Молотов. Помимо сталинского вот этого известного тоста, там около 40 других здравиц было разглашено. Которые, и, конечно, начали... были согласованы, да, естественно, все эти тексты есть. Есть стенограмма, так сказать, вот как она в архиве сохранилась, в архиве у Молотова. Первый вариант для печати сообщения, второй вариант сообщения для печати. Там много есть нюансов. Например, выпал Хрущев, выпал Жданов вообще, хотя они члены Политбюро, а их вообще не упомянули в газете. Хотя они упомянулись во время банкета. Но там интересно вот что. Самые первые тосты, конечно, за партию, за Сталина. Дальше Молотов, как тамада, провозглашает вот в какой последовательности тосты. Первый тост за Жукова. Первый тост за Жукова. Причем Сталин делает ремарку. Ну, естественно, отмечено, что Жуков и Москву отстаивал, и Ленинград, и под Сталинградом. Но он как главный организатор взятия Берлина. Сталин делает ремарку. Это тоже такой тост своеобразный. «Долой гитлеровский Берлин! Да здравствует Берлин жуковский!» Кто же идет вторым? Вот вторым идет Конев. За Конева пьют, конечно, как за командующего фронта, который помог Жукову взять Берлин в 1905 году. И, наконец, третьим идет Рокоссовский. Момент такой деликатный, потому что на этом банкете присутствовали представители польской делегации, они металлурги и там горняки, которые привезли эшелон угля в Москву. Это уже той демократической Польши. Рокоссовский поляк. Значит, очень продуман вот этот тост, я думаю, согласован. Очень интересный тост. Все заслуги Рокоссовского отмечены, в том числе участие в переломном сталинградском сражении в освобождении Беларуси. И за него предлагают выпить, как за, значит, командующего, который освободил Штеттен и Данциг. Все. Ничего не упоминается об участии, какого-то участии в Берлинской операции. Вот это как бы, ну и дальше идут и Рёменко, и более, так сказать, ну люди, конечно, высокого ранга, но командующий. То есть вот смотрите, уже тогда... Был заложен, наверное, вот может быть это парадоксально, заложен вот этот вот, ну такая вот... Фильтр. Фильтр, такая мина была заложена. То есть вот разделяются как бы заслуги. Заслуги. Хотя мы знаем, что спустя некоторое время, через месяц, Жуков принимает парад победы, Рокоссовский командует. И потом судьбу Жукова все знают. Его, так сказать, отослали в Одесский округ, а потом и за Урал. То есть вот здесь как бы Сталин и Молотов, я не знаю, и сами военные, они эти заслуги разделили. Ну, мы знаем, что и Жуков за Берлинскую операцию получил третьего героя Советского Союза, третью золотую звезду. И, конечно, Рокоссовский получил вторую золотую звезду, и Конев получил вторую золотую звезду. То есть здесь все отмечены. Причем, вот говорили мы, что 1,5 миллиона участников было, из них погибло в Берлинской операции около 80 тысяч человек, но всего потери составили свыше 300 тысяч. А к числу награжденных, у вас, наверное, это есть данные, там 1 миллион 141 тысяча было награжденных разными медалями, орденами. То есть все оставшиеся по существу живых удостоились награды за эту операцию. То есть это беспрецедентно, потому что невозможно сравнить ни с Берлинскую операцию, ни с форсированием Днепра, ни со взятием Киева. То есть отмечено это, и был приказ интересный верховного главнокомандующего, где перечислены все, кто участвовал, в том числе полковник Сталин, как, так сказать, летчик. Слово я хотел бы сказать о другом, другой пресс-конференции, которая проводилась в июне 1945 года непосредственно в самом Берлине, проводил ее Жуков. Был там и Вышинский, как представитель Кремля, где Жуков перед советскими иностранными корреспондентами как раз и рассказывал о этой берлинской операции. Там была его точка зрения, но я считаю, она была достаточно взвешенной. И вот как раз он упомянул о том, что сражался и у стен Москвы, и фактически вот этот путь, который лежал от Москвы до Берлина, ну, по сути дела, это наиболее прямой путь, если так посмотреть, но и самый, наверное, тяжелый. Вот на этом направлении от Москвы до Берлина Красная Армия, ну, понесла, наверное, самые большие потери, если брать вот и другие участки фронта. Здесь и Москва, и Ржев, и Смоленск, и Белоруссия, и Польша. Вот можно этот путь, наверное, проехать сейчас на машине, но всего за 1,5-2 дня. А шли к нему вот, фактически 4 года.